Глава 47. Понедельник. День комиссара Эшериха. На этот раз комиссар Эшерих действовал быстро и безошибочно. Услышав по телефону, что две открытки найдены на мебельной фабрике Крауза и К. в мастерской, где работала бригада из 80 человек, он сразу же решил: настал час, которого он ждал так долго. Наконец-то невидимка совершил долгожданный промах. Наконец-то он его поймает. Спустя 5 минут он затребовал себе команду, которая могла бы оцепить весь фабричный участок, и помчался на фабрику в «Мерседесе». Машину вел сам обергруппенфюрер. Праль настаивал на том, чтобы немедленно вывести из мастерской все 80 человек и допрашивать каждого до тех пор, пока не выяснится правда. Эшерих же категорически заявил: «Мне прежде всего нужен список с адресами всех работающих в мастерской. Скоро вы можете представить мне такой список». «В 5 минут. А как быть с людьми? Через 5 минут у них конец рабочего дня. К концу смены надо заявить им, что они должны продолжать работу. Пояснения излишни. У каждой двери выставить двойной караул, запретить выход из помещения. Позаботьтесь о том, чтобы все произошло по возможности незаметно. Незачем зря волновать людей». И когда вошел конторщик со списком: «Автор открыток должен жить на Ходовецкой штрассе, либо на Яблонской штрассе, либо на Крисбургерштрассе. Кто из 80 проживает там?» Они просматривают список. Никто. Решительно никто. Еще раз судьба едва не выручила Отто Квангеля. Он работал в другой смене и в списке не числился. Комиссар Эшерих выпятил нижнюю губу, снова втянул ее, раз-другой нетерпеливо закусил усы, которые только что любовно поглаживал. Он не сомневался в успехе и теперь был крайне разочарован. Но, сорвав досаду на своих возлюбленных усах, он только сказал сухо: «Рассмотрим личное дело каждого рабочего в отдельности. Кто из вас, господа, может дать точные сведения? Вы заведуете личным составом. Превосходно. Так начнем. Абикинг, Герман, что вам о нем известно?» Он подвигался по списку с невероятной медлительностью. Через час с четвертью они добрались только до буквы «Г». Обергруппенфюрер Праль закуривал и сейчас же гасил одну сигарету за другой. Он начинал шепотом разговоры, которые после 2-3 фраз иссякали. Он барабанил пальцами по окну бравурной марши. Наконец он не выдержал. «Все это чушь. Разве не проще было бы?» Комиссар Эшерих даже головы не поднял. Тут только перестал он ощущать страх перед начальством. Ему нужно было найти преступника, а он сознавал, что неудача с адресами очень мешает ему. Но как бы ни кипел Праль, массового допроса он не допустит. Дальше, пожалуйста. Кемфер Эуген. Это их мастер. Простите, он вне подозрений. Сегодня в 9 утра ему повредила руку строгальным станком. Его обязанности сегодня исполняет мастер Квангель. Итак, дальше. Круль Отто. Простите еще раз. Мастера Квангеля нет в списке, подданном господину комиссару. Да не вмешивайтесь вы каждую минуту. До каких пор нам тут торчать? Этот старый одер Квангель тоже вне подозрений. Но у Эшериха вновь вспыхивает искорка надежды. Он спрашивает, а где живет Квангель? Надо посмотреть в другом списке. Он не из этой смены. Прикажите посмотреть. Да нельзя ли поживей? Я ведь просил дать мне полный список. Сейчас посмотрим. Но уверяю вас, господин комиссар, этот Квангель просто выживший из ума старик. Да и работает он на нашей фабрике много лет. Мы его знаем, как свои 5 пальцев. Комиссар только отмахнулся. Сколько ошибок совершают люди, думая, будто знают окружающих, как свои 5 пальцев. Ну, лихорадочно спросил он возвратившегося юношу-конторщика. Ну, и юноша не без торжественности объявил. Мастер Квангель проживает на Яблонские штрассе, номер... Эшерих вскочил. «Это он! Я нашел невидимку!» Выкрикнул он с несвойственным ему волнением. «Подать сюда эту гадину!» Рявкнул обергруппенфюрер Праль. «Стереть его в порошок! В порошок!» Волнение охватило всех. «Квангель!» Кто бы подумал, что Квангель, такой старый осел, прямо не верится. Да ведь он первый заметил открытки. Что же удивительного, раз он их подбросил? Какой же дурак сам полезет в ловушку? Квангель, нет, не верится. Но все перекрывал рев Праля. «Подать сюда эту гадину, стереть его в порошок!» Первым пришел в себя комиссар Эшерих. «Простите, одно слово, господин обергруппенфюрер. Осмелюсь предложить, чтобы сперва был произведен небольшой обыск на квартире этого самого Квангеля». «Зачем такие церемонии, Эшерих? Чего доброго, этот разбойник пока что улепетнет. Отсюда никто не может убежать. А что, если мы найдем в квартире такие улики, после которых ему бесполезно будет отпираться? Это избавит нас от лишних трудов». «Момент сейчас наиболее благоприятный. Пока что ни сам он, ни семья не знают, что мы подозреваем его. Куда проще вымотать из человека кишки, пока он не сознается. Но я не возражаю. Можно забрать сразу и жену. Только смотрите, Эшерих, вдруг этот разбойник... выкинет тем временем какую-нибудь подлость, бросится, например, в машину. Тогда я опять за вас возьмусь, так и знайте. Мне надо, чтобы его вздернули. И вздернут, не беспокойтесь. Я прикажу непрерывно следить за ним из коридора. Работа должна продолжаться, пока мы не вернемся». «Через час Надеюсь, не позже, господа».